Глава вторая. Начало августа 2025 года. Согнув ноги в коленях и уперев ступни в стену, Рената распласталась на кровати. Последние два месяца ей приходилось уживаться в одной комнате с младшими братьями, Рафаэлем и Данилой. К счастью, отцу удалось наконец найти съемную квартиру, которая удовлетворяла его запросу. Они должны были переселиться в нее всего через каких-то два дня. Рената уже перестала считать, какой была эта попытка перебраться на постоянку в родной город. Каждый раз отец обещал, что они больше никуда не поедут, а потом со взглядом, полным бизнес-безумия, он торопил собираться в какой-нибудь Омск или Томск, Якутск или Иркутск, чтобы открыть еще один ресторан. Так повторялось из раза в раз, из года в год, поэтому она и не надеялась задержаться на родине дольше, чем на несколько месяцев. «Рената?» — как всегда без стука вошла в комнату мама. Девушка выгнула шею и встретилась взглядом с родительницей. «Ты все лежишь?» «У меня каникулы», — откликнулась Рената, пряча смартфон в складках покрывала красно-черную клетку. «И что, все три месяца нужно лежним лежать?» — уперла руки в бока мама. «К школе совсем мозги атрофируются». Закатив глаза, Рената села на кровати. Когда отец объявил о новом переезде, мама стала более нервной, чем обычно. Из-за этого Рената не любила переезжать. Ни в другой город, ни в другую квартиру. Начинался хаос, поглощающий в черную пучину все хорошее, что было в семействе Кизнеров, оставляя только тревогу, нервозность и вечное недовольство. «Глазки мне тут не закатывай! Ты бы хоть раз подошла к матери и предложила помощь!» Ядовито выплюнула женщина. Рената едва удержалась от того, чтобы снова закатить глаза. Ее нельзя было назвать маленькой хозяюшкой. Свои домашние обязанности она всегда выполняла с неохотой и старалась как можно быстрее с ними покончить. Впрочем, таковых дел было немного. Впервые ей присудили, как Рената любила выражаться, домашнюю отработку в 8 лет. На ее плечи было возложено сразу 4 дела. Ежедневно протирать пыль, пылесосить, по необходимости поливать цветы и мыть пол дважды в неделю. С годами эти обязанности поредели. Из-за частых переездов из их дома исчезли все растения. Было попросту неудобно таскаться с горшками из города в город, из квартиры в квартиру. Позже отец купил робот-пылесос, и уборка для Ренаты стала значительно проще. Нужно было всего лишь запустить его из приложения, а затем вытряхнуть контейнер и простернуть тряпочку в раковине. Так мытье пола сократилось до 2 раз в месяц. Маму это знатно коробило. «Я помогаю», — буркнула Рената. «Нажать кнопку на пылесосе и валяться на кровати?» — хмыкнула мама. «Это ты называешь помощью. У твоей матери муж и 3 детей. Всех нужно обстирать, обгладить, накормить. А ты палец о палец не ударила, чтобы как-то помочь. Сколько раз я с тобой говорила? Ай, тебе все как о стенку горох. Вставай давай, поможешь матери». Решив не спорить, девушка вышла из комнаты вслед за мамой, едва не споткнувшись о коробку с книгами. Оказавшись на просторной кухне, мама подвела Ренату к стиральной машинке, в барабан которой уже были загружены цветные вещи мальчишек. «Включай!» — скомандовала мама и, поджав полные губы, скрестила руки на груди. Рената поискала взглядом шнур и воткнула вилку в розетку. Вопросительно посмотрев на маму, она поняла, что на этом ее миссия не закончена. Открыв дверцу шкафчика с бытовой химией, девушка вытащила 2 упаковки порошка и бутыль с кондиционером. Только она занесла одну из пачек над отсеком, как мама гаркнула, заставив Ренату вздрогнуть. «Не сюда!» Девушка закатила глаза. Благо, она стояла спиной к матери, и та этого не заметила. «А куда?» Родительница едко ухмыльнулась. «Подумай, у тебя 3 отсека. Куда нужно засыпать порошок?» Придирчиво переведя взгляд с одного на другой, Рената ткнула в тот, что был посередине, самый узкий, с ограничителем. «В этот точно кондиционер, а порошок в первый». «Какой именно порошок? Их 2!» Железным тоном продолжила допытываться мама. «Который у меня в руках?» Осторожно предположила Рената. «Верно». «А сколько нужно засыпать?» Уточнила девушка, оглядываясь на маму. «А ты сама как думаешь?» Холодно отозвалась женщина. «Посмотри, сколько одежды! Подумай!» Мысленно прикинув, Рената насыпала горку порошка в отсек, надеясь, что мама смилостивится и не станет продолжать эту пытку. Иногда ей ударяла моча в голову, как выражался отец, и мама заставляла Ренату сделать что-то, чего она никогда не делала. Например, замесить дрожжевое тесто. В такие моменты мама хмуро стояла над душой, контролируя каждый шаг дочери, но даже не думая дать подсказку или научить. Она даже запрещала гуглить информацию, например, тот же рецепт теста. Поэтому Рената не стала заикаться о том, чтобы поискать в интернете ответ на свой вопрос. Она уже предвидела ответ матери. «А раньше не было интернета, и ничего, как-то учились, и все получалось. Привыкли в своем экранчике сидеть, а без него что? Элементарно воду вскипятить не сможете без своего гугла. Вот представь, что в один день не станет интернета. Что ты будешь делать? В бардаке с голоду помрешь, вот что!» «Достаточно?» — уточнила девушка, демонстрируя наполненные отсеки. Мама придирчиво осмотрела каждый из них. По ее лицу было заметно недовольство. Не столько результатом, сколько тем, что не к чему прицепиться. А ей так хотелось. Но впереди был еще один шаг. «Достаточно. Теперь включай режим». Занеся руку над селектором, Рената изучила указанные режимы. Из 16 подходило сразу несколько. Хлопок, смешанная стирка, ежедневная стирка и детская одежда. Под вопросом оставалась синтетика. Рената знала, что мама не любила покупать одежду из нее, но мальчишкам по воле судьбы чаще всего нравились футболки и шорты именно из синтетики. Родители не могли устоять перед обаянием 2 сорванцов, поэтому всегда прогибались и покупали то, что выпрашивали Рафа и Даня. В том числе и одежду из нелюбимой мамой синтетики. Она вообще была придирчива к выбору одежды. Если на ярлыке красовалась «Made in China», мама читала это исключительно как «Made in China», то вещица моментально возвращалась обратно на рейл. В отличие от мальчишек, у Ренаты никогда не получалось убедить маму купить то, что ей хотелось. Пусть даже из синтетики или Китая. «Детская одежда?» Снова обернулась Рената, пытаясь по выражению лица мамы понять, правильный это выбор или нет. «Ну и зачем?» Раздраженно откликнулась родительница. «Твои братья уже не такие маленькие. Давай думай дальше». «Тогда смешанная стирка», утвердительно кивнула Рената, надеясь, что это прокатит. «Сколько градусов? Скорость отжима? Дополнительные функции?» Закидала требовательными вопросами мама. Внимательно изучив панель, Рената отозвалась. 30 градусов, 1000 оборотов и дополнительное полоскание». Усмехнувшись, мама кивнула. «У тебя что, вещи в холодной воде будут бултыхаться?» 40 или 60? Вымученно спросила девушка. «На 60 ты все вещи испортишь. Отойди, сама поставлю». Она оттеснила девушку и, настроив программу, нажала пуск. «Все не так уж и сложно. Ничего не умеешь делать. А это еще что такое?» Рената инстинктивно сжалась и прикрыла волосами уши. Проследив за маминым взглядом, она поняла, что привлекло ее внимание. Не церемонясь с дочерью, женщина откинула за спину волосы и, больно дернув, схватилась за сережки. «Это что еще за пельмени в ушах?» Поморщившись, девушка сделала шаг назад, аккуратно вырываясь из материнской хватки, пока ей не оборвали уши или не выдернули серьги, порвав мочки. «Это хинкали из полимерной глины». Мамины глаза расширились. «И где ты это взяла? Сама слепила?» Рената пожала плечами и буркнула. «Купила». «Рената, тебе сколько лет?» 15 стукнула, а она пельмени в ушах носит. Надеюсь, на улицу ты так не выходишь? Если детство в жопе заиграло, то носи это тоже с дома. На людях не позорься». «Стыдобище!» «Такая девчонка вымахала, уже и какую-то ерунду в уши вдевает». «Приличные девушки не носят бижутерию, Рената». «Мы зачем тебе с отцом золото накупили, а? Скажи мне, чтоб ты пельмени из глины таскала? Лучше бы на что-то нормальное деньги потратила». Девушка выпалила. «Тебе какое дело, что я покупаю? Ты этих денег не заработала. Ты вообще ни дня в жизни не работала, постоянно дома сидишь. Твоя работа — это дом и дети, а ты еще меня упрекаешь в чем-то». Мама открыла рот, но тут же закрыла, задыхаясь от негодования. Дочь уже не первый раз высказывала ей подобное. Последний раз Рената уколола ее за это весной, высказав, что если она домохозяйка, то не должна спихивать свои обязанности на дочь. «А знаешь что, моя дорогая? Иди-ка ты в гостиную складывать вещи по коробкам. Займись делом. Сними фотографии со стены». Резко развернувшись, Рената поспешно вышла из кухни. Как только она оказалась в гостиной, заперев за собой дверь, в глаза сразу бросились семейные снимки в рамках. Сплошные счастье и идиллия, подкрепленные надписью из дерева «Семья — это успех, дети, здоровье и любовь». Горько усмехнувшись, девушка со стервенением принялась срывать со стены иллюзию семейного благополучия. Август 2027 года. Второй день после исчезновения. Разлепив тяжелые веки, Нурия перевернулась на спину и пошарила правой рукой в поисках Гоши. Повернув голову, она убедилась, что парня нет рядом. С сожалением проведя ладонью по сатиновой простыне с лаконичным ненавязчивым узором, которая не сочеталась с пурпурным пододеяльником из другого комплекта, девушка перевела взгляд на циферблат фитнес-браслета. Часы показывали, что она проспала почти до обеда. Неудивительно, что она не застала Гошу. Он уезжал на работу еще в 9 утра и добирался до пиццерии на трамвае. А с 10 начинал развозить заказы, взяв со стоянки служебный автомобиль. Потянувшись к тумбочке, Нора взяла с нее смартфон. Смахнув ненужные уведомления, она зашла на канал поисковой волонтерской организации и пролистала ленту. Новых постов практически не было, только свежая ориентировка на потерявшуюся бабушку, которая вышла из больницы и ушла в неизвестном направлении. И отчет о поисковой операции Ренаты Кизнер, которая длилась до 4 утра. Нурия надеялась увидеть пост, что ее нашли, но, увы, по последним данным, не было найдено ни одной зацепки. Они с Гошей участвовали в поисках до часу ночи. Когда они приехали на место сбора, то едва не потеряли друг друга в толпе волонтеров и добровольцев. Некоторые из них были даже с собаками, крупными овчарками с умным серьезным взглядом. Впрочем, их помощь так и не понадобилась. Поисковые организации еще не успели передать вещи пропавшей, а усилившийся дождь мог сбить собак с толку. Правда, Нура слышала возмущение одного из волонтеров. «Собаки лучше чувствуют запах во влажном воздухе. Нужно брать след, пока горячо. Еще сутки, и этот треклятый дождь все уничтожит. Звоните родителям, пусть подъедут, привезут вещи. Они вообще заинтересованы в том, чтобы найти свою дочь?» Второй голос поддакнул. «Впервые такое вижу, чтобы ребенок потерялся, а родителей не было на поисках. Говорят, мать постирала все вещи, нечего дать собакам». «Да как это нечего? Ну хоть кроссовок какой-то. У них там что, стерильная чистота за порогом дома?» В разговор вмешался звонкий женский голос с обвиняющими нотками в интонации. «Да как вам не стыдно? У родителей горе, а вам лишь бы языками чесать. Тьфу! У них дома младшие дети, с ними остались». Первый мужчина, который до этого рассуждал о собаках, ответил. «Так там не маленькие дети, здоровые мальчишки уже, могли бы сами посидеть. Бабушки, дедушки, тетки, дядьки. Да кто-нибудь из волонтеров бы согласился присмотреть за ними в конце концов». «Вот вы бы лучше вообще молчали!» Разошлась женщина, переходя на ультразвук. «Ваши псины здесь ни к чему, только служебные идут по горячим следам». «А вы мне тут рот не затыкайте, моя собака обучена!» Гаркнул доброволец, выпятив грудь и надвигаясь на женщину. К начавшейся склоке присоединились и другие волонтеры. Нура и Гоша стояли в этом хаосе, как две сиротинушки. Она, испуганно сжимая ручку зонта, в ярких резиновых сапожках сочного желтого цвета и салатовом дождевике. Он хмурый и настороженный, в темном непромокаемом плаще и легких летних кроссовках, которые уже насквозь промокли. Взяв девушку под локоть, он оттащил ее в сторону, пока и их не втянули в перепалку. Дожидаясь, пока координаторы разнимут волонтеров, Гоша подвел Нуру к столу регистрации, расположенному внутри палатки с надписью «Штаб». Когда были записаны их данные и с недовольством выданы казенные фонарики, они отошли к остальным добровольцам, которых собрали для инструктажа. «Прежде чем приступить к поиску, пожалуйста, ознакомьтесь с основными правилами и рекомендациями», повысила голос женщина-координатор в камуфляжных штанах и красной ветровке. «Во-первых, не забывайте о своей безопасности. Если вы увидите что-то подозрительное, немедленно сообщите об этом в полицию или другим волонтерам. Во-вторых, используйте только официальные источники информации. Не доверяйте слухам и непроверенной информации. В-третьих, будьте внимательны к деталям. В-четвертых, не теряйте времени зря. Чем быстрее начать поиск, тем больше шансов найти ребенка живым и здоровым. Мы должны по максимуму охватить территории. В-пятых, будьте готовы к трудностям. Поиск может быть долгим и тяжелым процессом, поэтому приготовьтесь к тому, что работать придется много. Это не прогулка. В-шестых, не стесняйтесь обращаться за помощью. Если у вас возникнут трудности или вопросы, обращайтесь к волонтерам и координаторам. И, наконец, помните. Ваша помощь очень важна. Каждый доброволец вносит свой вклад и на шаг приближает нас всех к установлению местонахождения Ренаты». После этой речи, которая не внесла больше ясности в то, что именно им предстояло делать, всех добровольцев поделили на группы, за каждой из которых закрепили по паре тройки опытных волонтеров. Те группы, которые уже имели дело с поиском людей, знали, как обращаться с рацией, и даже имели личные трансиверы, отправили на более сложные и проблемные участки. Нура и Гоша, как новички, были отправлены вместе с остальными шестью добровольцами и парой волонтеров в парк культуры и отдыха прочесывать дорожки и главную аллею. Парень пожаловался на это Нуре. «Опять парк? Да что ж такое? Ладно, хоть отправили не в тот же полупарк-полулес, по которому я полдня спицей ходил. Ночной парк, окруженный густыми деревьями, был наполнен темнотой и тишиной. Еще днем он был заполнен людьми, смехом и криками детей, ароматами шашлыка и вареной кукурузы. Дождь, который начался несколько часов назад и спугнул посетителей, стучал по листьям и земле, создавая свою собственную мелодию. В воздухе витала атмосфера таинственности, которая только усиливалась из-за пропажи девушки. Группа добровольцев, каждому из которых был предложен целлофановый дождевик и фонарик, если не было собственных, пробиралась по парку, обыскивая каждую тропинку и проверяя места, где могла находиться девушка. Они перешептывались между собой, обсуждая, где она могла спрятаться или потеряться. Беседки, веревочный парк, пляж у небольшого озера со спящими лебедями и утками. Но нигде не было ни следа пропавшей. Мрачные тени и темные углы парка создавали впечатление, что он был полон загадок и опасностей. Даже Гоша, который был не из пугливых, чувствовал холодок на шее. Добровольцы продолжали свои поиски, не теряя надежды найти Ренату живой. Обойдя добрую половину парка, Нора начала ощущать боль в ногах, которая усиливалась от каждого шага. Сапожки, может, и защищали ее от слякоти, но были совершенно неудобными для длительной ходьбы, а задники натирали нежную кожу. Она крепилась как могла, но спустя полтора часа все же начала прихрамывать. Это не осталось незамеченным. Гоша, замедлив шаг, наклонился к ней. «Чего хромаешь? Устала?» Нурия вскинула на парня неуверенный взгляд. Девушке не хотелось в этом признаваться, но ей порядком надоело ходить по парку, выискивая в свете фонарика след пропавшей Ренаты. И ведь даже не было никакой гарантии, что Кизнер была именно в этом месте. У полиции еще не появились зацепки, в какой точке города она могла находиться. «Ноги натерла», — пожаловалась девушка. Гоша, понимающе кивнул. «Давай обратимся к координатору, отметимся, сдадим фонарики и поедем домой». Нора нахмурилась. В ее взгляде отразилась смесь вины и досады. «Но мы же так и не нашли девочку». Парень нежно погладил девушку по мокрой щеке. «Из нас с тобой плохие ищейки. Я видел на столе штаба пачку листовок, можем взять с собой. Завтра пройдешься, расклеишь. Я тоже постараюсь, хотя бы у подъездов, когда буду развозить заказы. Внесем свой посильный вклад. На большее мы не годимся». Девушка упрямо зашагала вперед по дорожке, догоняя группу. Она не собиралась так просто сдаваться, несмотря на то, что ей и самой до безумия хотелось вернуться домой, налить кружечку чая с бергамотом и опустить ноги в тазик с растворенной в горячей воде морской солью. Но и Гоша не хотел больше участвовать в этом бессмысленном поиске. Он снова взял Нуру за локоть и тихим настойчивым голосом проговорил. «Давай заканчивать, а? Нура, я 8 дней без выходных, а утром мне снова вставать на работу. Еще как минимум 2 дня впахивать без сменщика. Я устал, как собака. Погнали домой». «Поезжай, а я останусь», — упираясь, вырвала руку Нурия. У нее было необъяснимое желание оставить последнее слово за собой, доказать, что она стоила больше, чем просто печь пирожки под сериальчик. «Я тебя здесь не оставлю», — твердо произнес парень. «Я полдня бегал по парку. Мне даже самому было страшно. Вдруг бы наткнулся на каких-то забулдык или наркоманов. И это днем. Я не кину тебя здесь посреди ночи. Ты это прекрасно знаешь и пользуешься, да? Нур, я не хочу больше спорить. Не хочу ссориться. Если мы сейчас не поедем домой, то...» «То что?» — с вызовом прищурилась девушка. Гоша смерил ее долгим, уставшим взглядом. «То через несколько часов я поеду на работу не спавши, не жравши, не сравши. поникшим голосом закончил он. Виновато закусив губу, Нура задумалась. Упрек Гоши за ужином уже не казался ей таким колким. До девушки начало постепенно доходить, какой глупой была ее выходка. Потащиться на ночь глядя, участвовать в поисках, лишь бы доказать, что она не бесполезна. Она ведь даже не горела желанием найти эту самую Ренату. Прав был Гоша. Это всего лишь сиюминутный каприз, а не альтруизм в чистом виде. Возможно, он был прав и в другом. Рената сейчас сидела с друзьями, читала новости о самой себе и попросту боялась выйти на связь после того, как подняла на уши полгорода. «Ладно», — сдалась Нурия, — «пойдем за листовками». «Постой!» Гоша взял девушку за плечи и, нежно приподняв ее подбородок, заглянул в черные бездонные глаза, поражавшие его своей глубиной. «Пообещай мне, что завтра, когда я уеду на работу, ты ограничишься только листовками. Ты не побежишь геройствовать и искать эту девчонку по всем кустам. Я тебе сейчас на полном серьезе говорю, это может быть опасно. Оставим это профессионалам и подготовленным людям, хорошо? Договорились?» Девушка коротко кивнула. Ее подмывало сказать что-то наперекор, возмутиться, что Гоша считал ее белоручкой и слабачкой. Но где-то в глубине души Нурия была с ним согласна. Не ее это, лазить непонятно где в поисках пропавшего человека. Улыбнувшись кончиками губ, она сунула фонарик в карман и, держась одной рукой за зонтик, который был слишком мал для них двоих, вложила свою маленькую хрупкую ладошку в крупную ладонь Гоши с шершавой мозолистой кожей. «Пойдем к координатору. Напомни, что нужно вернуть фонарик, а то еще утащу домой». Облегченно вздохнув, парень миролюбиво щелкнул ее по носу. «Пойдем давай, моя фонарная воришка». Начало августа 2025 года. Надев громоздкие накладные наушники с задорными кошачьими ушками, Рената врубила подборку летних хитов и уткнулась в смартфон. Несмотря на то, что громкость была выкручена на максимум, она все равно слышала крики и визги вернувшихся с улицы Рафа и Дани. Повытаскивав сложенные в коробку игрушечные автоматы, водяные пистолеты и гранаты, мальчишки носились по комнате, как угорелые, издавая дикие вопли и то и дело пуская в сестру струю воды. Не выдержав, Рената сбросила наушники и прикрикнула. «Ну сколько можно? Хотите беситься, идите на улицу!» «Там дождь, мама сказала дома играть», — откликнулся 8-летний Рафаэль. Данила, самый младшенький в семье и самый вредный 6-летка на свете, высунул язык, дразня старшую сестру. «Сама иди на улицу!» Освирепев, девушка поискала взглядом, чем бы припугнуть мелких, чтобы заткнулись. Их нескончаемые крики действовали на нервы. Завидев краем глаза утюг, который еще не успел оказаться в коробке с бытовыми мелочами, Рената устрашающе улыбнулась и потянулась за ним, приговаривая. «Не успокоитесь, утюгом прижгу!» Данила задиристо скривился. «Он холодный». «С чего ты взял?» — ухмыльнулась Рената. «Потому что он не включен в розетку», — заумным тоном парировал младшенький. Девушка подметила про себя, что не такой уж он глупый для 6-летки. Подойдя к розетке, она воткнула в нее вилку и показала на засветившийся красный огонек. «А вот теперь горячий. Что на это скажешь?» Она тут же вытащила утюг из розетки и украдкой проверила поверхность. Она была такой же холодной, как и полминуты назад. Утюг бы просто не успел нагреться за такое короткое время. Но Даня-то этого не знал. Зловеще посмотрев на младшенького, Рената двинулась на 6-летку с утюгом наперевес. Противно взвизгнув, словно Данила был поросенком, а не человеческим детенышем, мальчик пулей вылетел из комнаты, вереща. «А, мама! Рената хочет меня утюгом обжечь!» Рафаэль, выпучив глаза, выбежал вслед за братом. Не вслушиваясь в жалобы братьев, девушка устроилась на кровати, открыв приложение для знакомств. В диалогах прибавилось двое новых парней. От троих, с кем она уже успела познакомиться, висели свежие сообщения. Приложение не было доведено до ума и не показывало отметку о непрочитанных сообщениях, как и не присылало уведомления об этом. Поэтому приходилось проверять самой. Только она открыла профиль одного из новеньких, как в комнату влетела негодующая мама. «Рената, вы что тут устроили? Я весь день кручусь с этим переездом, а вместо помощи вы трое только мешаете». Пожав плечами, девушка не удостоила маму взглядом и спокойно произнесла. «Они первые начали. Я их несколько раз просила играть потише. Они, как назло, только громче орали». «Ты старше, а значит, должна быть умнее», — раздраженно процедила мама. Не увидев ответной реакции, она присела на край кровати. «Рената, я с кем разговариваю? Со стеной?» Девушка, закрыв приложение, пока его не увидела мама, стиснула зубы, не желая разговаривать. Ей хватило стычки у стиральной машинки. Мама, словно прочитав мысли дочери, в нерешительности огляделась, будто ища поддержки или того, кто поговорил бы с Ренатой вместо нее. Смягчив голос, она все же смогла найти в себе силы признать ошибку. «Ты обижаешься на меня? Ну, может, я перегнула палку. Извини меня. Когда ты вырастешь и сама станешь женой и мамой, поймешь. А хочешь, дождемся папу с работы, оставим на него мальчишек и пойдем где-нибудь посидим, поужинаем?» Рената недоверчиво покосилась на родительницу. «Правда пойдем? И ты не начнешь потом говорить, что устала, что у тебя много дел, что нужно кормить папу и мелких?» Мама махнула рукой. «Сварят себе пельмени или закажут доставку. Выбирай, куда пойдем. Ты только сними из ушей эти пельмени, пожалуйста. Мы с папой такие красивые сережки тебе покупаем. Надень что-нибудь не такое детское». Поднявшись, мама разгладила после себя складки на покрывале и вышла из комнаты, шикнув на карауливших ее мальчишек. Даня обиженно насупился, когда понял, что сестра не получила нагоняй. Рената самодовольно показала ему язык и потянулась за ювелирной шкатулкой, которую купила для нее мама со словами: «Всю юность мечтала о такой, а теперь эта вещь будет у тебя». Порыскав в отделе с серьгами, которые были свалены в одну кучу и перемешаны, Рената выудила сперва один черный крест из хирургической стали, затем отыскала и второй. Девушка не собиралась идти на поводу у мамы и делала ей одолжение лишь наполовину. Она заменила хинкали на более лаконичный вариант, но не вдела в уши золото. Сколько Рената не напоминала родителям, что не любила золотые украшения, они упорно покупали их ей на каждый праздник.